Отсюда из Европы. Ему казалось, что дома, несмотря на голод, трудности и лишения, люди убежденно верили, что уж чего-чего, а времени у них в избытке. Штирлиц много раз вспоминал писателя Никандрова, с которым сидел в камере Ревельской тюрьмы 20 лет назад. Его слова о том, что русские расстояния, их громадность, накладывают отпечаток на психологию человека. Расстояния России сближали людей, в то время как ущербность европейских территорий людей разобщала, вырабатывая у них особое качество надежды на себя одного. Европеец убежден, что помочь ему может лишь он сам. Никто другой этого делать не обязан. Надежда на себя, осознание своей личной ответственности за будущее родили особое уважительное отношение ко времени, ибо человек реализуется прежде всего во времени, в том, как он слышит минуту, не то что час. Здесь Штирлиц поначалу скрывал свое недоуменное восхищение этим. Ни одна секунда не была лишней. Каждое мгновение учитывалось. Люди жили в ощущении раз и навсегда заданного темпа. Этому подчинялась манера поведения, интересы, мораль. В отличие от русского, который прежде всего хочет понять, зачем делать, здешние люди начинали утро с дела, с любого дела, придумывая себе его, если реального не было. Люди здесь, словно пианисты, подчинены ритму, и необходимые коррективы они вносят уже в процессе дела. Главное — начать, остальное приложится. Женщина казалась резкой в движениях. Рука у нее была сухая, сильная, с короткими пальцами, но в то же время податливая, дисциплинированно податливая. Здешние женщины приучены не забывать, что они тоже способствуют достижению успеха, ибо семья начинается с женщины. А в ней ценится главное — податливая и всепонимающая доброта. «Как со временем?» — спросил Штирлиц. «Я уезжаю завтра утром. Вас зовут Магда, а вас?» «Моя фамилия Бользен. Фамилия явно баварская. В дороге ничего не случилось. Никто не топал следом. Я проверялась, ничего тревожного. Вы из Берлина?» «Я живу на севере». «Кто вы?» «Я имею в виду защитное алиби». «Вы говорите со мной, как трусливый мужчина со шлюхой», — заметила Магда. «А я и есть трусливый мужчина», — ответил Штирлиц, внезапно ощутив в душе покой, которого он так ждал все эти дни. «Видимо, присутствие человека оттуда», — подумалось ему, — «дало это ощущение покоя». Но потом он решил, что любой человек оттуда, из дома, покоя не принесет. Замечательно, что этим человеком оказалась женщина с податливой рукой и с гривой льняных волос, которые то и дело закрывают лицо, и тогда просвечивают угольки быстрых глаз, и угадываются две быстрые внезапные ямочки на щеках. «Вы голодны, Магда?» «Очень». «В нашем офицерском клубе можно неплохо поужинать, но там не надо. Здесь, в кафе, можно получить хлеб и повидло, этого будет достаточно. Попробуем». «Оттуда никаких вестей?» «Я была там зимой», — улыбчиво солгала женщина. «Легально?» «Во время ужасных холодов». «Как там?» «Понимают, что вот-вот начнется?» «А на мне было осеннее пальто. В Ростоке ведь не бывает таких холодов, как там». «Где вы остановились?» Поняв, что женщина лгала ему, спросил Штирлиц. «И мне пришлось купить белый теплый платок со странным немецким названием «Оренбургской».» Штирлиц улыбнулся и неожиданно для себя убрал волосы с ее лица. «Я не проверял вас, но вы истинный конспиратор. Браво!»